Звездные войны. Немного демократии. Глава 1. Подъем, десантники. Пора принести демократию на эту планету. Прекрасный крик сержанта Бойла способен разбудить кого угодно. А ведь мне снился сон на моей новой родине, принявшей меня таким, какой я есть, и воспитавшей из меня верного патриота и защитника. Ах, суперземля, мой дорогой новый дом. Прекрасное место, где свобода, равенство и демократия – не пустой звук. Здесь все так, как в фантазиях идеалистов. Настолько замечательно, что порой и не верится, что это реальность, а не сон. Здесь так хорошо. Чистые улочки, приветливые люди, порядок и спокойствие на каждом шагу. Все трудятся во славу нашего великого государства, чтобы человечество и дальше могло покорять звезды. Каждый из нас – часть большего, того самого великого. И я с гордостью буду сражаться за суперземлю, ведь ее идеалы стоят того. Поверили? Держите карман шире, мелкие засранцы. Подскочив с кровати, сходу одеваюсь в броню. Чистка зубов пройдет прямо в доспехе. Просто врублю экстренную дезинфекцию и дело в шляпе. Потом можно и перекусить пастой из тюбика. Вчера завезли новые, со вкусом мяса, так что до обеда голод будет утолен на 100%. Ох, блаженная демократия. Бывают же хорошие дни. Но все мои мысли не отвлекли меня от главного. Пройдя мимо флага, резко останавливаюсь, делая разворот и приподнимаю кулак на уровень груди. Воинское приветствие нужно делать всегда, иначе запись с камеры, что установлено в углу моей комнаты, передаст это куда надо, и моя новая счастливая жизнь скоропостижно закончится. Да и горжусь я этим флагом, считай, столько крови за него пролил. Да, вот такая у меня теперь жизнь. Суперземля. Чокнутое государство, построенное на лжи, которой я пропитался насквозь, сам того не осознавая и надеясь, что мое притворство защитит меня. Хрен с два. Я скороптился, позволил этому пролезть мне в голову и, сам того не осознавая, стал идеальным винтиком для местной государственной машины. Стал одним из них. Сраная антиутопия, где все улыбаются тебе с придурочными лицами, веря в слова пропаганды, что слышатся отовсюду. На форме, на плакатах, на радио, в телевизоре, на зданиях, машинах, на животных, детях, да порой деревья сажают в виде герба или знаковых символов. Всегда играет гимн. Везде, постоянно кто-то клянется в верности флагу. А в темных переулках в автозаке затаскивают тех, кто ошибся или запутался в словах, повторяемых изо дня в день. И я стал таким же. Иного здесь не дано. Те, кто идут против системы, пропадают навсегда, и лишь их имена мелькают в крохотных списках предателей Родины. Тут вообще люди делятся на три категории. Те, кто не верит в демократию, чокнутые засранцы, а таких много, правда, на улицах их не видно, интересно, почему? Вторые – это идеалисты и фанатики, те, кто вообще не задают вопросов. Вот, например, сержант Бойл именно такой, готовый легко отдать свою жизнь, если в высоких кабинетах посчитают, что так будет лучше. Третьи же – такие, как я, кто молчит в тряпочку, улыбается и старается не вызывать подозрений, но тем не менее медленно превращается во второй или первый тип. Я больше склоняюсь к превращению во второго, так что… Делайте выводы. Меньше мыслей, больше дела. Увидев себя в зеркале, натыкаюсь на безумный, придурковатый взгляд настоящего маньяка. Обычно никто не видит наши лица, даже мы сами в какой-то момент начинаем больше воспринимать шлем как собственную голову. Запаковавшись по самые уши, позволяю себе, как написано в уставе, пару секунд насладиться моментом, втягивая носом воздух дезинфектора, после чего уверенным шагом выхожу из комнаты, направляясь сразу на мостик. По мере моего продвижения по бокам от меня начинает играть музыка и загораются экраны. Слова о демократии, свободах, равенстве и светлом будущем бьют по ушам. Я их слушаю, но не слышу, ведь уже знаю текст наизусть, как и все на корабле. Следом за мной из параллельных коридоров выходит еще трое точно таких же, как я. Адские десантники, местная элита, герои комиксов и игр, те, про кого снимают фильмы, и те, кто никогда не возвращаются на суперземлю, ведь живые герои не нужны. Нет слов, нет приветствий и даже банальных кивков головы. Мы уже давно никак не контактируем друг с другом, ведь наша работа и образ жизни быстро выбивают подобное дерьмо, оставляя лишь войну и демократию. Встав у угла проектора, привычно слушаем краткий инструктаж, в который входит пара предложений, после чего ритмичным шагом направляюсь к своей капсуле, ведь высадка начинается сразу же и нет времени для того, чтобы разобраться в происходящем. Ноги привычно встают в пазы, пол опускается вниз, а над головой захлопывается люк, запирая меня в капсуле десантирования. 3, 2, 1. Здесь никто не любит ждать. С грохотом я и трое моих соратников вылетаем в открытый космос и на полной скорости несемся к поверхности, преодолевая атмосферу. Вокруг ревет огонь, а я наоборот чувствую спокойствие, ведь это место самое лучшее во всей сраной вселенной. 5 минут тишины, где меня никто не тронет и можно расслабить лицо, позволяя истинным эмоциям выйти наружу. Камеры шлема еще не подключены, а внутри капсулы их нет вообще. В голову полезли воспоминания моего попадания сюда. Хотел бы я сказать, что жизнь моя резко переменилась к лучшему, но это будет настолько наглая ложь, что даже самый прожженный и обнаглевший политик суперземли посмотрит на меня со скепсисом. Как обычно бывает в таких ситуациях, все эти истории о попаданцах полны подобного добра. Ты кого-то спасаешь или трагически умираешь, жалея, что не испытал вкуса жизни. А потом на перепутье миров встречаешь бога, богиню или высшее существо, которое награждает тебя или извиняется за ошибку, которая привела к скоропостижной смерти. Оно восхищается твоей смелостью, хвалит за спокойствие и трезвый рассудок, а поэтому в дар позволяет тебе выбрать мир, в котором ты будешь проживать новую жизнь, пользуясь плюсами послезнания. А вот хрен там, да и какой идиот вообще бы захотел отправиться сюда? Я без понятия, помер я или нет, может меня просто вытащили сюда, хотя скорее это тот самый шанс погрешности, который стоит проклинать. Не было никаких богинь, только злобный, озверевший мастер-сержант, что встретил меня ударом по печени вместо приветствия. Я, мать вашу, тот день запомнил на всю жизнь. Он мне порой до сих пор в кошмарах снится. Меня так отделали за тупые вопросы и медленную реакцию на приказы, что потом неделю кровью ссал. Все тело было в гематомах, даже спать было больно. И такое случалось не раз. Ведь оказался я в просто невероятном месте, о котором стоит рассказать поподробнее. Суперземля. Будущее, где гегемония человечества начала медленно, но верно распространяться за пределы нашей Солнечной системы. Люди покорили бездны космического пространства, легко преодолевая расстояние до других планет за считанные часы. Мы обрели долголетие, создали невероятные города на других планетах, заселили бесчетное количество миров и сплотились в едином государстве. Но цена у этой победы была, мягко говоря, высокой. Суперземля – это, уж простите за такое, это просто пиздец. Суперземля представляет собой жестокую пародию на идеал общества, где все являются равными, но на деле это всего лишь фасад, вывеска на здании, прикрывающая гнетущую реальность. Люди живут в постоянном страхе перед наказанием за любые отступления от правил, и даже мысли о свободе или независимости считаются мятежом. Не хочешь петь вместе с соседями гимн в 6 утра? Тебя ждет карцер и общественные работы. Не встал, когда услышал гимн или не выказал уважение флагу. Месяц домашнего ареста и общественные работы. Власть в суперземле сосредоточена в руках небольшой группы руководителей, которые контролируют все аспекты жизни людей, от экономики до образования. Эти правители используют современные технологии для слежки и подавления инакомыслящих. Пропаганда активна на всех уровнях. СМИ, реклама и даже образовательные учреждения переполнены идеями о том, как прекрасно жить под их управлением. По телевизору, на уличных плакатах, в школах, на работе, в любой кафешке, да даже в сортирах. Везде ты встретишь буклеты, плакаты, услышишь объявления или прослушаешь экстренное сообщение. Культура суперземли формируется вокруг идей коллективного блага, однако на практике это означает, что индивидуальные потребности игнорируются. Свобода слова и самовыражения практически отсутствуют, а любые творческие старания тщательно контролируются. Люди приучены к мысли, что счастье можно найти только в лояльности к системе. Ирония в том, что даже местная музыка, кино, игры, да вообще все, находится под контролем государства. Тут нет никакой богемы, блогеров, звезд и так далее. Только ответственные работники, госслужащие, что выполняют поставленную задачу. Технологии в суперземле служат как инструментом контроля, так и методом массовой манипуляции. Например, биометрические технологии используются для отслеживания местонахождения граждан. Открытия в сфере медицины направлены на создание идеального гражданина, а не на настоящее улучшение качества жизни. Искусственный интеллект управляет многими аспектами повседневной жизни, ограничивая выбор и автономию личности. Повсюду камеры, везде патрули, а в одежду любого гражданина встроены микрофоны, чтобы постоянно отслеживать его речь. Вот это, сука, я понимаю, государство свободы и равенства. Но суперземля бы не простояла долго на одной тирании и запретах. Здесь действительно нет преступности. На улицах безопасно и чисто, а многие, даже большинство, счастливы, веря в завтрашний день. За такое стоит бороться, ради простых людей, наверное. Но не только идеальный фасад счастья помогает держать народ в узде. Чтобы обелять свои поступки, оправдывать весь тот сюр и ужас, что тут творятся, правительство постоянно ищет врагов и тех, кто станет внешней угрозой, чтобы направить против них гнев человечества. Управляемая демократия, чтоб ее, бывает, случайно среди космоса обнаруживаются карликовые государства людей, отколовшихся в давние времена, а порой находят настоящие анклавы безбожников и коммунистов, что точно хотят на нас напасть и уничтожить. А недавно были вообще обнаружены иные формы жизни. Ох, это стало настоящим праздником для правительства. Многочисленный, страшный внешне, легко убиваемый враг, что станет отличной грушей для битья. А бить его будем мы, адские десантники. Конечно, для такого государства, как суперземля, не подошли бы обычные пехотинцы. Классические войска тут есть и они сильны, опасны и многочисленны. Эти-то точно не тот инструмент, который стоит посылать на фронт. Армия пригодится дома, чтобы народ не понимал головы. А вот таких малолетних дебилов, как предыдущий хозяин этого тела, завались и их не жалко, можно и в пекло отправить, чтобы там они несли демократию на пустынные планеты, где вообще ничего нет. К тому же, есть тут небольшой секрет, как суперземля может жертвовать миллионами десантников каждый день и не париться об этом. И я об этом расскажу, но сначала небольшая прелюдия, чтобы заходило помягче. Все происходящее со мной в этом мире было бы не так страшно, если бы я предпринял смелый поступок слабого человека сразу, как только оказался здесь, осознавая, что смерть прервет мучения и не придется медленно идти на сделку с совестью. Я оттягивал момент, больше уговаривая самого себя, что в супердемократии нет ничего страшного. Но, к сожалению, тогда мой характер не был так закален. Я не повидал столько дерьма и не уверовал в демократию, а потому не смог закончить все одним нажатием на курок. Еще тогда в учебке я хотел покончить с собой, боясь жить в подобном обществе. Это попаданчество, постоянные избиения, муштра и пропаганда. Все это дерьмо било по мозгам, потому я почти сдался, но в последний момент не смог. И, боже мой, как я теперь жалю об этом. Адские десантники, оплот свобод за пределами метрополии, великие воины, столпы свобод в диких мирах, населенных киборгами, изгоями и плотоядными жуками. Все они, клоны. Да, вашу мать, клоны. Мои воспоминания прервал удар капсулы о грунт. Стенки проворно спрятались под землю, открывая мне вид на бескрайнюю оранжевую пустошь, по которой с небес били огненные ураганы. Перехватив винтовку, я уже собирался осмотреться по сторонам и найти своих, но тут в лицо мне прилетела ракета, разрывая меня на куски. Агония в этот раз длилась недолго. Всего мгновение и бум, я снова выползаю из специальной капсулы, где хранятся тела клонов. Информация, скопированная напрямую из мозга перед сном, помогала сориентироваться. Только вот, если обычные десантники помнили все до вчерашнего дня, то я помнил и собственную смерть. Не знаю, в чем причина, но всякий раз, когда я умирал, я возвращался в тело клона, прекрасно все осознавая и понимая, но так быть не должно. Когда меня сжигали, рвали на куски, подрывали свои, разъедало кислотой, расстреливали роботы, или поедали жуки, каждый, сука, раз, все, до последней секунды. И я повторяю, так быть не должно. Виновато в этом мое перемещение в этот мир, боги хаоса, духи или великая сила. Кто бы это ни сделал, я надеюсь, что однажды смогу добраться до вас, ибо пока жив хоть один клон, моя чертова душа возвращается в их тела, постоянно заставляя меня переживать все это дерьмо вновь. Святая свобода, как же мне это осточертело, сражаться и убивать, жрать пасту и умирать. Клянусь всем, что у меня есть, если мне снова доведется переродиться, то я стану добрейшим человеком и буду все вопросы решать словами, а не кулаками. Ну, почти все. С отвращением сжав винтовку, снова захожу в капсулу. В этот раз я даже не долетел до земли. Чертовы роботы сбили меня на подлете. Проклятые машины. Мы тут пытаемся принести им благословленную свободу, а они, Вновь просыпаюсь в заморозке и, пошатываясь, выхожу из капсулы, пробираясь на мостик. Вокруг все пестрит символикой суперземли, а сержант толкает экипажу пафосные речи, гордо провожая меня взглядом. Как я от этого устал. Иногда хочется просто побыть в тишине, найти девушку, попить пивка, попутешествовать или заняться чем-то опасным и идиотским, что запрещено здесь. Многие спросят, почему не попытаться самому уничтожить корабль, сбежать или сделать хоть что-то еще. Пытался, пробовал, продумывал планы, но все заканчивается одинаково. Карцер, пытки, допросы и в финале сцена в стиле заводного апельсина. На 46-й раз я уже настолько преисполнился теми фильмами, которые меня заставляли смотреть, что просто махнул рукой, и меня вернули на службу. А клонов той партии всех посчитали дефектными и утилизировали, как, скорее всего, и работяг, что их создали. Равенство, что тут скажешь. В этот раз я успел пробежать пару десятков метров, как с неба по нам ударил луч раскаленной плазмы. Прожигая землю на десяток метров, он прошелся по округе, уничтожая всех и заодно нас. Снова капсула. На чем я там остановился? Ах да, суперземля и все ее плюсы. Возможно, кто-то скажет, что я зря ною и надо было стать лучше, круче и опаснее. Убивать врагов толпами, пробиваться на мифический верх по званиям и, возможно, однажды стать кем-то большим. Сначала хотел, но умерев пару сотен раз, все это приедается и отходит на второй план. А сам ты просто хочешь жить спокойно. Хотя уж я-то вряд ли смогу когда-нибудь стать нормальным и адекватным человеком. Новая высадка, погрузка, полет, удар об землю. В этот раз все прошло лучше. Прошло 2 часа, как я жив, и вот мы уже достигаем последней точки автоматонов, готовясь обрушить им на головы праведное пламя свободы. Но что-то пошло не так. Приготовившись бросить маяк для орбитального удара, я непонимающе смотрел на погасший наручный экран, вглядываясь в собственное отражение на черной поверхности. Сигнала с души правосудия нет. Флот ушел, один из моих боевых братьев подошел ближе. Нет, он. Тут в небе над нашими головами произошел взрыв. Разрывая облака, в атмосферу планеты начали залетать огромные корабли автоматонов, расстреливая наши крейсеры. Один за другим, десятки судов были уничтожены и, как оказалось, один из наших был в их числе. Вот дерьмо. Душу правосудия сбили. Да, ага, вон падает, дерьмово. Вот такой вот разговор с ментальными инвалидами, среди которых я чувствую себя своим. Великая демократия. И что будем делать? Мы все синхронно переглянулись, пожимая плечами. В небе над нашими головами продолжал погибать флот суперземли, а мы просто стояли и смотрели на это. О, там корабль-железяк заходит для удара. Кто-то из парней тыкнул пальцем в крупное воздушное судно, светящиеся алым цветом. Никто из нас не сдвинулся. Смысл? Патронов нет, поддержки тоже. Миссия определенно провалена, а новой задачи нет. Но, в отличие от моих коллег, я чувствовал, как под шлемом, на моем лице расцветает улыбка. Наконец-то все закончится и лелеемая свобода придет ко мне. Повесив винтовку на пояс, раскидываю руки в стороны, словно пытаюсь обнять приближающийся корабль. Другие десантники молча переглянулись и принялись устраиваться поудобнее. Кто-то присел на камни, расслабляя уставшую спину. Другой прижал кулак к груди, гордо стоя задрав голову, упрямо смотря навстречу приближающейся смерти. Последний встал рядом со мной, повторяя мою позу. «Это явно ненормально, скажете вы». «Ну, блин, так и есть. На смерть нам всем уже давно было наплевать, а сдаваться в плен никто здесь точно не собирается». Секунды пролетели быстро, и во всепоглощающей вспышке я наконец-то ощутил то, что казалось давно забытым. Холод смерти, настоящий и все очищающий. Это было волшебно. Такая легкость, словно спали все оковы, удерживающие меня долгие годы. А ведь я даже не знаю, сколько лет жил в таком бешеном и напряженном режиме. Чувствуя, как растворяюсь в небытие, я улыбнулся в последний раз, чтобы проснуться с диким вскриком в мягкой постели. А-а-а! Упав на пол, ощущая, как по телу пробежала судорога и дрожь, ошалело оглядываюсь по сторонам, подмечая обыденность. Простая детская комнатка, игрушки, разбросанные вещи, немного мусора. Но тут до меня дошел весь ужас ситуации. Твою-то мать, опять, глава 2, как же это необычно. Встав перед зеркалом, в который раз рассматриваю себя с головы до ног, пытаясь осознать случившееся. Если в прошлый раз я переродился в теле парня лет 20, то сейчас я был еще подростком, даже помладше, 12, может 13 лет, хотя не точно будет сказать, что я переродился или занял тело, скорее уж это мальчик пробудил воспоминания о моей жизни и они подавили все остальное, забивая всю память сценами из «Галактической войны» с довольно жуткими кадрами. Святая свобода, это просто чудо какое-то, надеюсь лишь, что третьего раза не будет и я не займу тело младенца, прошло уже несколько месяцев, но единственное, что я мог продолжать делать, это глупо улыбаться и радоваться жизни. Больше никакой войны, никаких сражений и самое главное, никакой мерзкой пасты на завтрак, обед и ужин, а в довершение идет мягкая кроватка, что уже стало мне ближе, чем любые знакомые из прошлого мира. Вот, значит, какова настоящая демократия. Да, у меня определенно слегка поехала кукуха на волне восторга и счастья. Как я уже сказал, прошло несколько месяцев и все это время, как настоящий холдейвер, я выяснял все, что мог об этом новом и загадочном мире. И выяснить удалось много. Ведь здесь, в отличие от суперземли, нужно было только захотеть, как информация сама полилась мне в руки. Случайные подслушанные на улицах, легкий доступ в местный аналог интернета, книги, фильмы, учебники и, конечно же, родные, что без проблем пояснили мне многие вещи. Никто не боялся говорить, все делились своим мнением, народ легко шел на контакт, больше веселясь от моих вопросов. На меня не писали доносов, за мной не следила специальная служба, да и вообще, всем было наплевать, что там делает мелкий паренек на отдаленной планетке внешнего кольца. Праведная демократия, как же это было прекрасно. Да и вообще, новый мир, в котором я оказался, был прекрасен. Переродился я не абы где, а в далекой-далекой галактике, полной своих загадок и вопросов, но все же здесь было восхитительно. Я мало помнил про древний фильм, что давным-давно стерся из моей памяти, но какие-то основные вещи удалось вычленить, дополняя картины из моей первой жизни. Да, тут куча преступников, работорговцев, всяких сволочей вроде ситхов и им подобных, но все это дерьмо меркнет на фоне того, что было на суперземле. Хотя, я помнил, что там развивался какой-то конфликт между двумя бандами местных колдунов, то бишь пользователей силы, но сейчас это не особо важно. Все это будет происходить где-то там, в центральных мирах, очень далеко отсюда и почти через полсотни лет. А планета, на которой я оказался, Минарис-2, была диким захолустьем, на котором проживало едва ли 10 тысяч человек. У нас тут была своя экосистема, свои правила и своя жизнь, где все вопросы решались большинством. Чудеса, не иначе, проведя пальцем по зеркалу, бросаю взгляд, полный восторга, в окно. Шикарный вид, полный зелени и кривых, косых домов, каждый из которых отражал личность своего хозяина. Некоторые были сделаны из кораблей, другие из шахтерских казарм, а третьи из местных деревьев, огромных зеленых исполинов, что уходит в небеса. Кривые улочки и бездорожье, старое белье на веревках между зданий, ворчащие старики, прячущиеся от своих старушек и пытающиеся тайком хлебнуть своего пойла, что варит в гаражах, лай собак и простые люди, что живут своей жизнью. «Сэм, иди есть». «Конечно, бабушка, уже иду». Накинув легкую накидку, чем-то похожую на понча, стремительно срываюсь вниз, мигом оказываясь за столом. Простая похлебка с мясом и местными злаковыми ждала меня на столе. Аромат бил по рецепторам, заставляя изливаться слюной в нетерпении. Шмыгнув за стол, я сам того не заметил, как прикипел взглядом к миске, вызывая смех у бабушки этого тела, а следовательно и меня. «Проголодался? В последнее время ты сметаешь все, что я приготовлю. Повзрослел что ли? Раньше такой вредный был». По-доброму ворча, старушка обошла стол по кругу, останавливаясь возле меня. Ее шершавая рука взлохматила мои светлые волосы, после чего бабушка поцеловала меня в макушку. «Авось, и человек из тебя вырастет». Улыбнувшись на ее слова, терпеливо дожидаюсь разрешающего кивка и буквально уничтожаю похлебку, подчистую вылизывая тарелку. «Ха-ха-ха, эх, видели бы тебя. Ох, ладно». Смахнув слезу с уголка глаз, старушка хромой походкой вернулась на свое место, по пути включая планшет с галанетом, надеясь посмотреть пару своих любимых сериалов. В отличие от меня, бабуля Тильда могла обедать часами, засматриваясь в экран. «Можешь погулять». «Спасибо, я все». Догнав бабушку, отодвигаю стул, помогая ей присесть. Несложное дело, зато ей приятно, да и правильно это. «Буду вечером». Махнув рукой на прощание, выбегаю из дома, спрыгивая с крыльца на небольшой сухой участок дороги. Уперев руки в бока, вдыхаю полной грудью аромат своего захолустья, наслаждаясь этим кратким моментом. Как бы я ни старался, но вбитые за годы привычки так просто не изжить. Так что, хоть моя жизнь адского десантника закончилась, я все еще продолжал соблюдать многие части устава и дневного режима. Так, 2 секунды прошло, а значит, пора бы и заняться делом. Минарис был простяцкой планеткой, которых миллионы в республике. Людская колония, где даже пришельцев толком не видели. Все, кто здесь жил, были, по сути, под видом людей, хотя каждый из них и считал себя представителем другой расы. Но тут считалось почетным иметь корни с какой-то не такой планеты, как все. У нас все-таки то еще за жопе. Захолустье и глухомань, куда изредка залетают корабли местного корпорационного гиганта торговой федерации, чтобы забрать наш товар и скрыться в бездне космоса. Мелкие торговцы или случайные прохожие тут редкость, а уж чтобы говорить о каких-то важных людях, даже и начинать не стоит. Минарис находился на окраине внешнего кольца, прилегая к космическому пространству местных криминальных авторитетов, хаттов огромных слизняков, долгоживущих и считающих себя лучше остальных рас. Часто эти уродцы становятся работорговцами, наркобаронами, королями контрабанды и прочей отвратительной моему свободному сердцу требухи. Да и сами хатты выглядели отвратительно, а учитывая привитую мне ксенофобию ко всем, кто не выглядит как человек, сами понимаете, праведное пламя демократии в моей душе пылало всякий раз, когда речь заходила об этих преступниках и сволочах. Хотя я сомневаюсь, что хатты о нас знали, иначе бы уже давно всех взяли в рабство. О нас вообще никто не знал, уж больно места тут дикие. Гиперпути, что связывают галактику между собой, тут не проходит, важных станций для исследования или дозаправки кораблей нет, экзотических товаров вроде драгоценных металлов, тканей, фруктов, животных или наркотиков тоже, лишь обычная дешевая руда, что в небольших количествах стабильно идет на продажу, обеспечивая все поселение жизнью. Ага, вы правильно поняли, городок тут был всего один, здесь находился и космопорт, шахты и жилища всех людей на Минарисе, невысокие стены, пара генераторов и простейшая канализация, что пролегала до ближайшего озера, на дне которого били подземные ключи. В целом жителям Минариса всего в жизни хватало и никто особо не жаловался на свою жизнь, да и смысла в этом никакого не было. Хочешь улететь? Пожалуйста, только накопи денег для торгашей из Федерации и они запросто вывезут тебя отсюда. А то, что нормальный человек будет копить такую сумму 2-3 жизни, этих существ не волновало. Да, владельцы торговой федерации в основном тоже состояли из довольно отвратительных на вид ксеносов, жадных, трусливых и хитрых, мечтающих обогатиться на любом, кто сглупит и пойдет к ним на поклон. Ах, мир звездных войн, тут вообще много пришельцев и я не сказал бы, что меня это радует. Умом-то я понимаю, что ничего страшного в этом нет, но вот вбитые в подкорку привычки твердят иное, особенно когда узнаю о том, что здесь полным-полно киборгов или насекомоподобных рас. Плечи передернуло от воспоминаний. Только одно упоминание, что здесь вполне законно живут создания, похожие на терминидов, пугало и настораживало меня до чертиков. Но я старался часто об этом не думать и просто спокойно проживать свою новую жизнь, в конце которой, я надеюсь, уже спокойно отправлюсь в местный аналог рая. А сейчас я собирался прожить честную и порядочную жизнь, без насилия и прочих радостей адского десантника. Даже новую профессию себе выбрал. Подходите, не стесняйтесь, ведь это не просто сок, это сок равенства и братства всех людей. Нацепив на себя фартук и перчатки, начинаю прямо посреди улицы выжимать сок из местных фруктовых плодов, которые растут на каждом шагу. Уставшие работяги, что выползали из шахт, шли как раз по той улочке и с радостью кидали мне по мелкой монетке, чтобы поскорее утолить жажду. Ценник я поставил минимальный, что при учете спроса все равно окупалось. Сначала вообще хотел сделать напитки бесплатными, но это какой-то коммунятиной попахивало, так что зачитав клятву верности демократии, я вернулся на праведный путь капиталиста. Деньги я надеялся использовать для покупки билета с планеты, ведь несмотря на весь восторг от Минариса, я не сомневался, что через пару лет начну тоскливо поглядывать в звездное небо, мечтая вновь оказаться на корабле, а уехать отсюда будет сложно. Наверняка будет куча проблем и преград, но думаю, я смогу справиться с этим. Ведь все нынешние проблемы, что например были у Сэма до моего попадания, казались такой мелочью, и все из них легко решались словами, а не кулаками. Хулиганы, отсутствие денег, навыков или увлечений. Малыш Сэм был слишком добрым малым и страдал на планете после смерти родителей, которых завалило в шахте. Он считал себя бесполезным и много надумывал себе, как это любят дети. И его мягкий и добросердечный характер прекрасно наложился на мою мечту, не браться за оружие, порой заставляя подставляться, но не вступать в конфликт. Было ли это минусом или станет моим плюсом, я не знал, а потому пытался отвлечься от размышления об этом любыми способами. Продажи сока рабочим были не единственным, что помогало мне заработать. Каждый вечер я ходил мыть дроидов, доставая их хозяев вопросами, которые тоже работали в шахте и за это мне давали немного овощей, позволяя экономить бабуле на еде. Я разбирал их и чистил, насколько хватало моих навыков, а потом сам же собирал обратно, следуя простым шагам при разборе незнакомой вещи, записывать. Не то чтобы мои технические навыки были плохи для этой вселенной, но одно дело знать, как без глаз пересобрать пулемет, починить рацию или завести машину и совсем другое вот это. Распродав игрушки, обменяв ненужные вещи, я смог позволить себе увлекаться всем, что меня интересовало, начиная от сборки дроидов, заканчивая ездой на небольшом соседском спидере, за которым я в обмен ухаживал. Я даже помогал бабуле в саду, радуясь тому, что наконец-то что-то создаю, а не разрушаю. Жить текла легко и приятно, и лишь постоянные упоминания проблем этой галактики вызывали у меня подсознательный скрип зубов. Ух, сколько же тут было всякого говна. Пираты, работорговцы, картели, синдикаты, просто ублюдки и сволочи, что рады помучить людей. Я даже узнал, что многие расы практикуют каннибализм, а некоторые на полном серьезе считают, что остальные разумные для них слуги и низшие существа. Есть расы, что питаются чужими мозгами, а другие вообще не прочь перекусить кем угодно, перед этим вступая в половую связь. Кто-то сам по себе агрессивный и часто нападает на соседей, а другие наоборот настолько пацифисты, что не готовы отстаивать свое священное право на свободу. И все это под эгидой риторики о свободе и равенстве, которую проталкивала республика, в которой мы жили. А приправлено все это было продажным сенатом и мегакорпорациями, которые почти захватили власть в галактике. Не зная я, что все это было сделано специально, то, наверное, никогда бы в жизни не поверил, что все это реально. Меня разрывало от противоречий. С одной стороны, я больше не хотел участвовать в конфликтах и данное самому себе слово выручало в мелких потасовках, а с другой, от одного слова рабства я мог впасть в бешенство. Вбитые в голову догмы о свободах и равенстве набатом стучали в ушах, и лишь отсутствие врагов в прямой зоне видимости позволяли сохранять контроль. Самое же ужасное, что многие знакомые, соседи и просто жители Минариса, все они считали, что это нормально, мол, не так уж и страшно, да и нет в этом ничего такого, все разумные разные. К тому же, наша хата с краю, ну что за бред, а если к нам вдруг прилетят пираты или еще какие уроды, что тогда, просто сдадимся им на милость, а если какая-нибудь шайка начнет грабить тот старый разваливающийся рудовоз, что прибывает к нам от торговой федерации, хозяева этого галактического гиганта просто положат на нас большой и свободный, ибо сомневаюсь, что подобные поездки приносят большой профит. Фух, чуть было не сорвался, но работа на благо собственных заработков и мечта, которой я ныне жил, помогли унять злость и продолжить спокойно работать, пока работяги разбирали свой сок. Но, видимо, своими словами я как-то прогневил судьбу. Ведь стоило мне выдать последний стакан, как в небе над нашими головами сверкнула вспышка, а потом по космопорту пронесся взрыв, воскрешая во мне малевиланские флешбеки. Для полноты картины не хватало только пронзительного гула сирены автоматонов, а то стрельба и знакомый звук лазеров прилагался, а самого главного все нет и нет. Тряхнув головой, пытаюсь собрать свои честно нажитые вещички, но испуганная толпа снесла мой столик, заодно сталкивая меня самого на обочину. Откуда-то из-за угла послышались гортанные звуки на жуткой и корявой речи, но подняться я уже не смог. Прижимаемый людьми, из-за недостатка кислорода, мой детский организм отключился, бросая меня в темноту небытия. Ну, что я могу сказать? Праведное пламя демократии пылает в моей груди, ибо ныне я находился на борту мерзкого кораблика, булыга, угнанного в рабство работорговцами. Какие-то инопланетные уродцы самых разных цветов и видов налетели на Минарис, как ураган, оставляя после себя лишь огонь и смерть. Эти нелюди пировали на костях пару дней, а потом просто загнали всех, кто не успел разбежаться, на корабли и отлетели в неизвестном направлении. Я не знал, ни что стало с бабушкой, ни с моими приятелями, да даже мелкими недругами. Большая часть разумных в моей камере были из другой части города, и я просто не успел их получше узнать, а Сэму это и в принципе было неинтересно. Стянув с рук простейшую веревку, которыми туповатые пираты связывали своих пленников, я встал на ноги, подходя ближе к решеткам. Простая проржавевшая сталь, о которой никто не заботился уже добрый десяток лет. Куча скалов, вмятины рыжих пятен на петлях, которые меня и заинтересовали больше всего. Ощупав их руками, убедившись, что ржавчина легко остается на пальцах, оборачиваюсь обратно в сторону камеры, примиряясь, чем бы таким воспользоваться, чтобы снять решетку с петель. Старый фильм из первой, самой прекрасной жизни, почти стерся из памяти, но я отлично помню, как главный создатель мокрых трусишек того времени проделывал подобное, вызволяя пирата с прозвищем какой-то птицы. Вот не помню имени собственного отца, а подобную чушь запомнил. Чудная штука мозг. Внутри же все было плохо. Камера была маленькой, вонючей и, явно, не убиралась очень давно. Следы крови, дерьма и каких-то других отходов и выделений. Святая свобода. Какой же ужас. Но самое ужасное, тут не было скамеек, которой бы можно было подпереть решетку, а значит, придется импровизировать. Адский десантник обязан выжить и исполнить задание, даже будь он один посреди вражеской планеты столицы, верно, сержант Бойл? Веревка была перекинута через одну из дыр решеток, после чего я привязал упавшие концы поближе к петлям. Проверив крепость узла, практически сажусь на пол и начинаю тянуть. Мой собственный вес и упор ногами в решетку мало что дал, сил банально не хватало. Верно, я же теперь не здоровенный десантник в боевой броне, а всего лишь мальчик. Тогда следовало бы задействовать помощь или физику, и начать я решил с первого. Полчаса опросов и разговоров, и стало понятно, что наша камера населена детьми и девушками на продажу, а всех крепких и сильных мужчин заперли получше или вообще убили. Мои сокамерники рассказали, что на наших немногочисленных защитников вообще надевали ошейники со взрывчаткой, чтобы они наверняка не бузили. Ошейники, как собакам что ли? Сказать, что я разозлился, это ничего не сказать, и мне стоило больших трудов взять себя в руки. Но нет худа без добра. В порыве злости я так раздолбал решетку, постоянно дергая за веревку, что удалось прогнуть старый ржавый металл. Небольшое отверстие было едва преодолимым, но мне с моим ростом не составило труда выбраться наружу, где я нос к носу столкнулся с твиликом, что нес тарелку с едой. Эта странная раса обладала парочкой росших с головы лику, специальных отростков, что заменяли им волосы и имели в себе множество нервных окончаний. «Эй ты, а ну стой!» Отбросив миску в сторону, вместе со столовыми приборами и вполне себе крепкой тарелкой, он ринулся на меня, пытаясь схватить руками за плечи, но лишь пролетел мимо, врезаясь в прутья решетки. Не теряя времени даром, хватаю какое-то кривое подобие вилки, объединенной с ложкой, и с разбега втыкаю в ногу пирата, заставляя того разразиться матюками. Пока придурок аккуратно вытаскивал ложкой вилку, хватаю миску с едой и с размаху обрушиваю ему на голову, разбивая пару зубов и отправляя в небольшой нокаут. Нужно было действовать быстро, потому я не придумал ничего лучше, кроме, как положиться на удачу, и начал лупить работорговца по шарам. 6 ударов вызвали на его лице гримасу боли и разочарования в жизни, после чего он откинулся на бок, продолжая держать обе руки на промежности. Тяжело дыша, я с опаской стащил с него бластер, после чего начал тщательно изучать оружие, проверяя переключатель режима на боковой панели. В принципе, ничего сложного в этом оружии я не видел, чем-то это действительно напоминало винтовки автоматонов, только куда менее качественные и с меньшим боезапасом. Но даже так, переключив режим на нелетальный, прицеливаюсь прямо в пришельца-пирата и делаю пробный выстрел, убеждаясь, что часть старых навыков все еще при мне. Фух, и добро может быть с кулаками. Глава 3. Обговорив план спасения с остальными заключенными, мы пришли к выводу, что раз уж я так не обделен талантами, то они лучше останутся внутри, да и не смог никто из тех, кто мог бы мне помочь, пролезть сквозь узкую щель в решетке. А те же, кто протискивался, были слишком малы. Так что, подхватив бластер, я в гордом одиночестве отправился в путь, надеясь добраться до тех, кто окажет нам реальную помощь, Если я выпущу их из клеток, еще и ошейники надо отключить. Я не знал, куда толком идти. Был один, без брони, с дерьмовой пукалкой посреди толпы врагов. Идеальные условия. Потому с самой серьезной моськой, на которой способно мое детское лицо, я отправился в путь по кораблю. А вы знаете, что из себя представляет нутро пиратской посудины, на которой проживает толпа вооруженного отребья, плевавшего на все, начиная от законов, заканчивая гигиеной. Мерзость, одним словом. Привыкший к чуть ли не хирургической чистоте на крейсерах суперземли, я был в настоящем ужасе от того, что здесь порой встречалось. Ржавчина и грязь были самыми меньшими из зол, ведь это лишь показывало, как космические разбойники относятся к своему имуществу. Хотя тоже странно. Корабль – это ведь главный аргумент, основной источник дохода, да и вообще, они же здесь живут. Мне подобное отношение к пустотному рейдеру было непонятно, мягко говоря. С отвращением, скорчив жуткую гримасу, обхожу здоровенную кучу экскрементов, частично размазанную по стене, а замазали этой краской работников ножа и топора герб республики, что сиротливо и грустно выглядывал из-под мазков, явно оставленных ладонью. Ну что за мерзкие уроды, пришлось даже прикрыть нос, чтобы просто пройти мимо, и благо я внимательно глядел под ноги, иначе бы запнулся об огромного жука, что поедал какую-то крысу. Отшатнувшись в сторону, бьюсь плечом о противоположную, чистую стену, и в этот момент, на том месте, где я находился, пролетела сеть. Здоровая такая сеть, которой можно выловить косяк рыбы или заарканить пуму, а никак не ловить ребенка. Бросив взгляд в конец коридора, я увидел парочку пухлых ящероподобных пришельцев, что уже споро заряжали новый боеприпас, выцеливая меня в довольно просторном коридоре. Эх, не везет. Сделав шаг вперед, скольжу на кожуре от какого-то фрукта и припадаю на колено, опускаясь дальше и падаю на живот, пропуская над головой новый снаряд. Рука моя привыкла к тому, что лучше сразу стрелять в сторону, откуда палят по тебе. Так что я разрядил целую очередь в нападающих, правда, большая часть прилетела в уже обезвреженных врагов. Два первых выстрела ушли в молоко, и лишь на третий я поразил цель. Попав в ногу одному из ящеров, я заставил его припасть на колено, уводя прицел охотничьей пушки в сторону пола. Выстрел в упор не позволили сети нормально раскрыться, отчего ее грузики срикошетили обратно, обматывая обоих коротышек. Бодро вскочив на ноги, важной походкой добираюсь до моих недавних противников. Так и было задумано, постучав себя стволом бластера по виску, подмигиваю вырубленным жителям планеты Трандаше, которых только вблизи смог распознать. Уродливые же твари, чья слава довольно отрицательна по всей галактике, ух, а уж воняют-то как. Зачем вам сеть? С таким амбре можно вырубать противников походя. Ужас. Мои прогулки по кораблю продолжились. Я бы не сказал, что это было сложно. Пьяные, довольные жизнью и расслабившиеся пираты плевали на устав, правила и помощь ближнему своему. Черт возьми, дошло до того, что вырубив одного, стоявшего на углу, я не заметил, что все это время он нашивался в компании пьяных товарищей. Если такое слово вообще применимо к этому мусору. Так вот, три алкогольно пропитанных тела проводили падающего собутыльника взглядами, после чего один из них лишь пододвинул к себе кружку павшего собрата, и они продолжили спокойно общаться. Но вы же знаете, ни в одном хорошем вестерне не может быть без драмы, где встречается мелкий злодей с главным героем. Вот и я нашел себе такого же. Мутный здоровый мужик в ковбойской шляпе, он выловил меня на одном из перекрестков, когда я вроде бы наконец нащупал правильный путь. Чертово детское тело совсем не умеет реагировать на угрозы. Едва попытавшись дернуться в сторону от надвигающейся опасности, я словил за трещину, которая чуть не сломала мне шею. Ухватив меня за шкирку, здоровяк дыхнул мне перегаром в лицо, после чего внимательно осмотрел с ног до головы. Из его головы торчали рога, множество маленьких рогов, на которых и держалась шляпа. Сам он, видимо, был смеском от разных рас, но времени рассматривать у меня больше не было. Разинув пасть, эта пародия на огра ощерилась желтыми зубами, демонстрируя мне подобие улыбки. «Ты еще что за козявка?» Попытка выстрелить ему в лицо не увенчалась успехом, скорее наоборот. Отдернув голову, он лишь подпалил свою густую, неухоженную бороду и ныне недовольно поглядывал на меня, обещая боли и страдания. Бластер вырвали из моих слабых рук, а новая оплеуха чуть было не отправила на тот свет. Возможно, я погорячился, пытаясь в одиночку спасти всех рабов. С горем пополам, поднимаясь с грязного пола, Я неотрывно следил за приближающимися грузными шагами Верзилы. Он топал тяжело, а с каждым пройденным метром его одышка усиливалась, показывая, что образ жизни у мужика не сладкий. Потому, когда он подошел вплотную, я метнулся ему между ног, ударяя в проверенное слабое место, но кулак натолкнулся на свисающее ниже лобка пузо, прикрытое огромной незаправленной рубашкой. Мелкий говнюк, обернувшись, он успел огреть меня кулаком по касательной. Боль пронзила спину, и я снова упал на пол, но нет худа без добра. Пролетев почти 2 метра, я плюхнулся прямо на бластер, который ныне зажимал левой подмышкой. Подойдя на прицельную для моих детских рук дистанцию, обр потянулся к моей ноге, но в этот момент я резко развернулся и высадил в него мощный заряд оглушающего, который, правда, не привел ни к какому эффекту. Хорошо, что наученный горьким опытом, я сразу стал отползать подальше, разрывая расстояние с этой тушей. Покачнувшись, здоровяк пару секунд пытался собрать глаза в кучу, что ему с успехом удалось, а после чего, натурально зарычав, ринулся на меня. «Твою мать!» — мой писклявый голос прокатился по коридору. «Ну, еще бы!» Подорвавшись с места, шустро сворачиваю за угол, оббегая какого-то пьяного пирата, который секунду спустя вылетел за мной следом, сбитый с ног. Несясь, как носорог, снося всех и вся на своем пути, бородатый сбил пару людей, что выглянули к нам на шум. Раскидывая мусор, коробки и прочий хлам, он мчался за мной, пока я, импровизируя, отступал, куда глаза глядят. Да, это было именно отступление. Перепрыгивая кучи мусора, оббегая выскакивающих на моем пути пиратов, я понял, что, видать, крупно облажался, сильно поверив в себя. Чем-то все это походило на старые игры, где главный герой должен скрыться от неубиваемого противника. Примерно в таком духе и проходил забег, и закончился он в довольно неприятном месте, вылетев в подобие капитанской рубки. Хотя больше это походило на дешманский бордель, я сходу запрыгнул на диван, где валялся капитан всего этого сброда. Толкнув на него рабыню, заодно опрокидывая поднос с напитками, хватаю ближайшую бутылку и со всей дури бью ее о сидящего рядом пирата, возможно помощника или правую руку лидера этого балагана. Разбив ее на осколки, я уж собирался приставить ее к горлу хозяина этой посудины, но ворвавшийся в рубку бородач испоганил мне все планы. Выломав хлипкую дверцу, что висела там лишь на добром слове, он сразу заприметил меня и, не слушая выкриков остальных и приказов капитана, ринулся к нам, набрасываясь с растопыренными пальцами мне на горло. Тут очнулась упавшая рабыня и начала подниматься, опираясь одной рукой на хозяйство капитана, а тот не придумал ничего лучше, чем дернуться, спасая свои причиндалы. Как же много в моей жизни стало мужских, а ведь раньше в казарме жил и такого не было. Налетев горлом на выставленную мною розочку бутылки, мужик начал натужно хрипеть, хватаясь за горло и разбрызгивая повсюду кровь. В рубке творилась какая-то вакханалия. Рабыня кричала, я тоже закричал, только уже скорее от разочарования и обиды. Капитан краснел во всех смыслах и махал руками. Его помощник шатался на своем месте, тыкая своими худыми и длинными пальцами в стоящий рядом компьютер. А потом во всю эту кашу малу влетел жирный Боров, погребая под собой большую часть участников. Уж не знаю, что именно произошло. Что-то мы сломали или помощник капитана тыкнул куда-то пальцем, но резко в рубке врубился алый аварийный свет. Заорала сирена, где-то в глубинах корабля, наверное, единственная уцелевшая на всей этой посудине. И тут ни с того, ни с сего отрубилась гравитация, подбрасывая нас в воздух. Вот тут-то уже все карты были на моей стороне. Цепляясь за все, что попадется под руки, я стремглав попытался вылететь с мостика, но крепкая хватка на ноги одернула меня обратно, бросая в противоположную стену, туда, где находилась спасательная капсула капитана. Влетев внутрь, туго соображая и с трудом понимая, что происходит, я смог разглядеть происходящее в рубке, и мне это не понравилось. Капитан уже приходил в себя, приклеивая пластырь с бактой, чудом местной медицины, на шею. Его помощник судорожно копался в компе, вернув гравитацию и постепенно избавляясь от тревоги, но, судя по виду его взволнованного лица, что-то дерьмовое все же успело приключиться, и сейчас мужчина звал капитана к себе, медленно поддаваясь панике. Но больше всего меня волновало не это. Оттолкнув все еще кричащую рабыню, толстяк с налитыми кровью глазами полз ко мне, на корочках, часто спотыкаясь, порой подтягивая свою огромную тушу руками. Он медленно, но уверенно приближался. Бля, и даже стало страшновато. Столько безумия и злости в его глазах были направлены на меня, что я аж ощутил, как моя задница сжалась до размера игольного ушка. Ну, нахер. Миссия была провалена и, не придумав ничего лучше, я пнул ногой в большую красную кнопку рядом с люком капсулы, закрывая ее и отрезая себя от капитанской рубки. Лязгнувший люк привлек ко мне внимание всех на мостике, и если верзила лишь обиженно выл, то вот капитан, успевший ознакомиться с данными с компа, был скорее напуган перспективой остаться без спасательной капсулы. Пару секунд ничего не происходило, но после этого меня со всей силы дернуло в ближайшее кресло, впечатывая в то спиной. Щелкнув зубами и чуть не прикусив язык, я завороженно наблюдал за удаляющимся кораблем, что с каждым мигом становился все меньше. Только вот по мере удаления корабля становилась видна причина паники капитана и его помощника. Огромная станция, зависшая на орбите желтой планеты, стояла прямо у них на пути. Неприятное чувство появилось в груди. Я словно сердцем чуял, что сейчас случится что-то ужасное, и абсолютно не ошибся в своих выводах. Корабль пиратов продолжал двигаться вперед, не сворачивая со своего пути. Его движки несколько раз вспыхивали, и ему даже удалось развернуться, но суть это не изменило. Даже сквозь пустоту космоса я прочувствовал лязг и силу взрыва. В абсолютной тишине я наблюдал за тем, как корабль работорговцев таранит станцию. В первую секунду из нее вырвались пучки пламени, но они моментально потухли под напором бескрайнего космоса. Станция разваливалась на куски, и из нее, как и из отсеков корабля, вылетали уже мертвые тела, что разлетались по орбите желтой планеты. Приложив растопыренную ладонь к иллюминатору, я чувствовал, что во всей этой ситуации виноват я. Сколько было рабов на корабле, сколько людей работали на станции. Опав в кресле, ощущая привкус крови во рту, я почувствовал, как губы сами шепчут слова присяги адских десантников. Проговаривая ее вслух, я чувствовал, как горечь и скорбь затухают, но в обмен крепко поселяясь в сердце. Они не оставят меня, но сейчас я смогу мыслить и действовать, а погревать можно будет потом, оберегать суперземлю и все человечество. Сглотнув вязкую слюну, бросаю последний взгляд на разрушенную станцию, что медленно растворялась в черноте космоса, пока я приближался к планете. Вокруг меня парили мелкие осколки станции корабля, откинутые мощными взрывами, а простая автоматическая капсула, без всяких изысков, несла меня к ближайшему месту, где можно совершить посадку и не помереть от агрессивной среды. Всю иронию ситуации я понял лишь потом, когда узнал название планеты, на которую меня высадила. Космическая капсула, затянутая в огненное облако, стремительно падала на поверхность неизвестной планеты. Внутри, среди трепещущего голоса тревожных систем и глухих стуков, мальчик сжался в своем кресле. Его сердце стучало так, как будто пыталось разорвать грудную клетку. Каждый удар отдавался в ушах, перекрывая звук аварийных сигналов. Снаружи раздавались оглушительные взрывы и треск металла, остатки его космического корабля продолжали гореть, оставляя за собой шлейф искр. Капсула пробила облако пыли, вырываясь из огненного плена, и на мгновение мальчику показалось, что все завершается. Но реальность оказалась совсем другой. Падение продолжалось, и сквозь трескающийся на глазах иллюминатор он заметил, как под ним раскинулась безжизненная пустыня, струящаяся под палящими солнечными лучами. Два жарких солнца, одно побольше и ярче другого, пламенем обжигали поверхность, а песок вокруг сверкал, словно раскаленные угли. Ветер, несущий в себе мелкий песок, завывал, создавая пронизывающие уши звуки, словно сам мир протестовал против ненадобности этой капсулы здесь. И все же падение продолжалось, капсула неумолимо снижалась, ее металлическое тело содрогалось от турбулентности. Когда до приземления оставались считанные метры, капсула резко дернулась, поднимая в воздух облако песка и создавая иллюзию, что она напоследок вспоминает о своем величественном предназначении. Но ожидание жесткой посадки вылилось в настоящий ад. Кабина заполнилась удушающей звукозаписью треска и резко произошел сильный удар. Металлический корпус капсулы радикально изменил направление, а внутренние механизмы взвелись от ярости и поломок. Пустыня встретила парнишку жестоко, незабываемой симфонией ударов и тряски, которая отозвалась в его теле. Первая мысль была о том, что он сломал что-то важное, но другие чувства быстро заполнили его. Страх, решимость, непонимание, пока постепенно они не переросли в уверенность. Когда капсула наконец остановилась, опрокинувшись на бок, застыв в неподвижности среди череды дюн, он почувствовал резкий прилив адреналина, и только одна мысль крутилась в голове, пока засохшие губы твердили странный речитатив. Он выживет, несмотря на все. Тихая щелк сопровождалась выходом из капсулы и открывала путь в мир, полный невиданных опасностей. Снаружи его ожидали два палящих солнца, безжалостно сиявших в однообразном небе. Песок, казалось, простирался до самого горизонта, создавая чувство бесконечности и безысходности. Побитому мальчишке повстречалась неподвижная тишина, нарушаемая лишь шорохом обломков под его ногами. Он вылез из капсулы, полагая, что только что пережил конец мира. Однако только тогда он понял, это лишь начало его новой жизни. Взглянув вокруг, он увидел, как пески переливаются на жарком ветру, и хотя он оказался в абсолютной пустоте, внутри него зажглось пламя надежды и решимости. Глава 4. Песок. Повсюду песок, чтоб его. Оглядываясь по сторонам, забираюсь на ближайший бархан, надеясь, уже в который раз, увидеть хоть что-то кроме опостылевшего пейзажа, что окружает со всех сторон. Из всех проклятых вариантов мне достался именно песок. Ладно, конечно, я утрирую. В моей ситуации, что ледяные пустыни, что джунгли или тем более океанические планеты, были бы примерно на том же уровне отвращения и на том же уровне шансов на выживание. Поправив самодельную шапку на голове, смахиваю капли пота на раскаленный песок, от которого в тот же миг раздалось шипение. Шипение, мать его, понимаете? Оступившись от бессилия, скатываюсь с бархана, кувырком падая в провал между дюнами. Несколько минут я лежал на песке, разглядывая солнечное небо. Сука, оно всегда солнечное, потому что тут два солнца, которые почти постоянно сменяют друг друга. Даже не знаю, наступает ли здесь ночь. И если наступает, чувствую, что в этот момент планета промерзает насквозь. Надо вставать. Давай, поднимайся. Руки горели огнем, так же, как и спина, часть щиколоток и лица. У меня не хватило материалов сделать полностью закрытый костюмчик, это при том, что пришлось выпотрошить кресло, срезая с них мягкую обивку, которую я надел как жилетку, а собственное рваное пончо я пристроил на голову, опасаясь солнечных ударов. И как только в фильмах и мультиках прошлого, пыхтя, я топал среди барханов, порой натыкаясь на тени от нависающих песчаных гигантов. Ходили голые по пояс, это же полный. Договорить я не успел, ведь под ногами раздалась дрожь. Рефлексы разума сработали раньше, чем тело вообще успело что-то осознать. Преодолевая собственные пределы, мое маленькое тельце рвануло в сторону, кувыркаясь пару раз, растягивая связки в некоторых местах и выворачивая плечо от сильного удара на большой скорости. Секундой спустя на том месте, где я стоял, взорвался песочный фонтан. Раскидывая проклятые песчинки по округе, под недовольный рев наружу выбрался какой-то гигантский аллигатор-варан. Распахнув пасть, он щурился солнечным лучам, водя мордой из стороны в сторону, пока наконец его маленькие глазки не натолкнулись на меня. Да ну нет, вот просто по-человечески было обидно. Надо было из всех дорог выбрать ту, где я натолкнусь на этого каймана-переростка. Это я себя так успокаивал, надеясь, что эти твари не плавают под песком, как рыбы в воде. Такой вариант был в разы хуже того, который я озвучил первым. Сорвавшись наподобие бега, скользя по песку и часто спотыкаясь, я забрался на бархан, откуда сразу же скатился вниз. Только вот особого толку от этого не было. Крокодил размером с газель протаранил своим телом верхушку бархана, осыпая меня с головы до ног, отчего моя импровизированная шляпка улетела куда-то вдаль. Но я не отчаивался, а просто продолжать бежать дальше, стараясь выбирать маршруты с подъемами и склонами, чтобы уродцу было сложнее за мной гнаться. Тварь разорялась ревом и криками, явно недовольная тем, что добыча столь шустро убегает, да еще и по неудобной тропе. «Ты возмущаешься, что ли? Возможно, у меня поехала крыша, но в какой-то момент мне показалось, что мой преследователь недовольно кричит мне вслед, требуя, чтобы я бежал честно. Совсем обленились, шушера инопланетная. Святая свобода, да окажись вы в моем прежнем мире, вас бы извели до уровня домашних питомцев». Новый взрыв песка раздался за спиной. Азартно вертя мордой, ящер пробивал себе путь, часто влетая мордой в барханы, ну, в их верхушки. Все-таки он был не настолько большим, чтобы пробивать их у основания, там, где толща песка достигла пары десятков метров. И похоже, мне все же напекло голову, да и жажда дает о себе знать, Ведь монстр ответил насмешливым рыком на мои последние слова и, ускорившись, попытался оббежать бархан, до того, как я на него взберусь. Видимо, рассчитывал поджидать меня с другой стороны, но я и сам не пальцем деланный, так что просто соскочил обратно, позволяя гравитации тащить меня вниз. Правда, с разбегом я перестарался и со всей дури влетел в песок, застревая там по колено. Гравитация. Бессердечная ты сука. Насмешливый ветер принес мне в ответ пару песчинок в лицо, а потом из-за бархана выбежал мой преследователь, щелкая челюстями и сбавив ход. Он медленно подбирался ближе, наслаждаясь своей победой. Явно красуясь, крокодил начал обходить меня по кругу, примиряясь, к какой бы части моего жалкого тельца приступить. А вот я был на удивление спокоен и просто разглядывал местного хищника с усталостью в глазах. Страха не было. Уж после сотен и тысяч моих смертей, причем довольно жуткими способами, умереть во рту у этой зверушки будет далеко не в топе первой сотни. Потому, когда голову зверя пробило насквозь крупнокалиберным выстрелом, я лишь индифферентно перевел взгляд на стрелка, стоявшего на верхушке ближайшего бархана и целящегося из винтовки по упавшему на песок существу. «Эй, парниша, ты живой там, или помер?» «Живой, живой, вот чудеса, и вправду живой», рассмеявшись, мужик на всякий случай всадил еще одну пулю в голову ящера и только после этого спустился вниз. Был он худым и высоким, с царскими усищами на пол лица, одетый в серый плащ с мощными армейскими ботинками. Его голову украшала конусообразная шляпа из какого-то волокна. Вся одежда была бежевого цвета, так что мужик практически сливался с песком, стоило отвести от него взгляд. Хе-хе, а я-то уж было подумал, что у меня на старости лет крыша поехала. Подойдя ко мне поближе, он, несмотря на свою субтильность, в один рывок вытащил меня из песка, помогая устоять на ногах. Ну, чего, малый, обделался, ха-ха-ха, было бы чем, пока в капсуле падал, все выпало. В капсуле, значит, взгляд его на миг переменился, после чего мужик по-доброму усмехнулся, хлопая меня по плечу: «Меня зовут Мидзуна. Не знаю, какие у тебя были планы, но я довольно неплохой человек, так что вытащу твою задницу отсюда».